Глава 16. История эта закончилась для всех уцелевших ее участников неожиданно благополучно. Господин Щербаков, когда дело дошло до прощания, ошарашил всех сообщением, что хочет помочь материально всем, кто участвовал в расследовании. «Хоть и невольно, но вы помогли мне в расследовании обстоятельств смерти моей жены. Пусть мы с ней не очень ладили, но она была матерью моего сына. Я был обязан в память о ней предпринять все меры для разоблачения личности ее убийцы. И теперь, когда все кончилось, я хочу отблагодарить вас всех. Что вы хотите получить от меня?» Первыми откликнулись дети. Пока взрослые тупили, эти проныры уже сообразили, как добрый и щедрый Хаул может быть им полезен. И на господина Щербакова буквально обрушился шквал из просьб. Хотели гаджеты, поездки в развлекательные центры. Кто-то даже просил для себя маленькую лошадку, пони. «Хорошо, хорошо, напишите свои просьбы списком и пришлите его мне. Каждый получит от меня что-нибудь приятное на память». Когда с детскими просьбами было закончено, ребята в компании с Аликом убежали прощаться с домом, а господин Щербаков повернулся ко взрослым. «Теперь поговорим с вами», — произнес он. «Чего хотите вы?» «Нам ничего не нужно», — быстро произнесла Любовь Яковлевна. «Вы нам ничего не должны». Но Альфонсо ее ответ возмутил. «Говорите за себя!» — воскликнул он. «А я бы лично не отказался от небольшой материальной компенсации. Все-таки хоть вы в этом и не виноваты, но именно в вашем подвале я чуть было не простился с жизнью». «И что вы хотите?» «Я тут задолжал нескольким людям. Можете заплатить мои долги?» «Что за суммы?» «Небольшие. Одной девчонке 80 тысяч. Там нехорошо получилось, похоже, сама она померла. Сестре ее долг верну. И еще твоим я должен по сотке. Больше всех я должен Верочке. Но с ней я разберусь потом». «Психологу вы тоже умудрились задолжать? И сколько? Просто из интереса». «500 000. Но ей можно не возвращать. Она подождет, потому что влюблена в меня, словно кошка». Любовь Яковлевна покачала головой. «Нет, Альфонсо безнадежен. У него даже тени догадки не промелькнуло о том, кто мог быть тем злодеем, покушавшимся на его жизнь. Тихоне Верочке удалось всех обвести вокруг пальца. Так что с моими долгами?» Щербаков немного поразмыслил и сказал, что прямо сейчас заплатит самый маленький долг — 80 тысяч. «Давайте номер телефона. Я сейчас же скину сестре умершей всю сумму». Когда этот платеж ушел, Альфонсо спохватился. «Эй! А остальные?» «Разобраться с остальными долгами я вам тоже помогу. Приходите ко мне работать. Будем вычитать из вашей зарплаты определенную сумму. Так что через несколько лет вы сможете расплатиться с этими долгами». Выражение лица Альфонсо трудно было описать словами. Но благодарности там не наблюдалось, это уж точно. «Получается, что сам я ничего от вас не получу?» «Только возможность вновь смотреть людям в глаза с чистой совестью». Альфонсо что-то начал бормотать, но тут у него зазвонил телефон, и он отвлекся на разговор. А Любовь Яковлевна, воспользовавшись моментом, попросила у Щербакова: «Если хотите меня вознаградить, ответьте еще на несколько вопросов». «Еще? Я думал, все вопросы вами уже решены, отгадки получены. Остались кое-какие мелочи». «Не могу отказать такой проницательной даме. Что вы хотите узнать еще?» «Скажите, когда мы с вами столкнулись в спальне, вы же выходили из шкафа?» «Да, иногда так удобнее перемещаться по дому, чем обычным манерам. Ни на кого не натолкнешься, ни с кем не встретишься». «Но я-то как раз встретила кое-кого». «А-а-а!» – догадался Щербаков. «Так первый раз вы наткнулись у шкафа на Алика. Он говорил мне об этой встрече». «И что ваш сын делал там?» «То же, что и я. Он тоже хотел воспользоваться этим ходом. Но увидел вас, засмущался и вернулся назад в тайник». «Но он светился. Я даже приняла его...» Тут Любовь Яковлевна прикусила язык, решив, что про привидения и призраков лучше не упоминать. Совсем ни к чему терять имидж проницательной дамы. Вместо этого она спросила, почему же он светился? Щербаков пожал плечами. «Внутри потайного шкафа имеется подсветка. Загорается в момент открывания двери. Специально устроено для большего эффекта при появлении кого-то из стены». «Но вы почему-то не светились». «Я выключил подсветку. Что же тут непонятного?» «Действительно, что непонятного?» «Да все непонятно. И в первую очередь, что делается в голове у человека, который все это устроил в своем доме?» «А визитка?» — спросила сыщица. «Я нашла в том шкафу визитку Альфонса. Вернее, не его самого, но с его места работы. Я поэтому и решила, что это он шастает через один шкаф в другой». «Наверное, визитка выпала у Алика из кармана. Припоминаю, Альфонсо предлагал моему сыну переобучение с последующим трудоустройством. И визитку какую-то ему совал». «Ну, а страшное лохматое существо, которое дети видели на втором этаже возле библиотеки?» «Наверное, это был Бром». «Кто?» «Бром, наша гиена». Любовь Яковлевна окончательно растерялась. «У вас тут живет гиена?» «Бром очень стеснительный. Шума и возни он не выносит. Когда в доме много народу, он обычно прячется где-нибудь от всех. Да еще он не пришел в себя после перелета. Вот и ныкался от ваших сорванцов наверху». «Но вашего Брома видели выскакивающим из библиотеки с громким воем». «Я же говорю, он боится чужих людей. А насчет того, кто взломал замок на двери библиотеки, я вам так скажу. Наш с вами приятель, предпочитающий трудоустраивать других, а не себя». И Щербаков взглядом указал на Альфонса, который все еще разговаривал по телефону. Похоже, совсем запутался в долгах. «Альфонса хотел обокрасть вашу библиотеку». В последний момент удержался. Увидел меня и решил, что не стоит. Но вовсе не факт, что где-нибудь в другом месте он не повторит свою попытку. Когда человек всем вокруг должен, у него могут зародиться очень странные идеи. «Так помогите ему, не доводите дело до греха». «Помогу». В этот момент к ним подошел сам Альфонсо. «Вы представляете?» – произнес он, глядя на Любовь Яковлевну с возмущением. «Оленька оказалась жива. Это она мне сейчас звонила. Получила деньги и позвонила. Вся эпопея с ее похоронами, больной мамой и деньгами на памятник была чистой воды выдумкой ее подружки. Та решила, что, узнав о смерти Оли, я расчувствуюсь и захочу помочь. И я, как последний дурак, попался на их уловку. То есть Оленька жива? Живее всех живых. А Эстер с Анжелой? Они как? Нашлись? Всплыли со дна моря, в полном смысле этого слова. Оказывается, они заключили контракт с каким-то арабским богачом, что поживут у него в гареме год. Все честь по чести, сроки, оплата, условия. Но он, оригинал такой, не сказал девчонкам, что засунул свой гарем в дом, который находится у него под водой, на самом морском дне. За окном рыбки плавают, морские коньки жабрами шевелят. Но из всех развлечений еда да сон, и изредка визита самого господина араба. Скучища! Девчонки не выдержали, плюнули на деньги и вернулись к своей прежней работе. Значит, все живы? Живы. И здоровы? Более или менее. Так это же чудесно! И Любовь Яковлевна, не сдерживая своих чувств, рассмеялась от счастья. Как хорошо, что вся эта история закончилась. И как хорошо, что они наконец-то уезжают из этого дома. Впрочем, щедроты и внимание господина Щербакова преследовали их еще долгое время. Женя получил в подарок вожделенную игровую приставку. Другие дети получили по одному презенту из списка, представленного ими. Но лучший подарок достался Альбине. Женщина получила от господина Щербакова в подарок обследование в лучшей клинике города. Обследование было проведено со всей тщательностью, но ничего, кроме сильной анемии, у Альбины не выявили. По какой-то причине ее организм не усваивал железо. Пройдя курс лечения, в котором столь нужное железо доставлялось в организм наночастицами, женщина полностью избавилась от своих обмороков. Верочка в скором времени уволилась из школы. Альфонсо помог ей переобучиться. Теперь Верочка работает в сумасшедшем доме и говорит, что чувствует там себя среди своих. И поэтому совершенно счастлива. Астру взяли к себе ее бабушка с дедушкой, которые просто возмутительно балуют девочку, заваливают ее подарками и всячески стараются украсить ее жизнь. Что касается должности старосты класса, то она окончательно утвердилась за Шурой. Ни Женя, ни Полина теперь и в мыслях не держат, что могли бы занять ее место. И, глядя на них, учительница пришла к мысли, что, пожалуй, поторопилась со своими выводами. Кое в чем Верочка все же разбиралась. Пусть и не в мужчинах, но все же. Дарья Калинина. Квест с привидениями. Читала Оксана Тимошкова.